для бурмистерской палаты отведено было в Кремле, близ храма Иоанна Предтечи, строение староцарского дворца с подвалами, где хранить казну. Для такого честного дела московские купцы не пожалели денег. Давно ли в Кремле ходили без шапок, и то с опаской, теперь сами там сели. Ветхий дворец покрыли новой крышей под серебро, покрасили снаружи и внутри, вставили оконницы не со слюдой, а со стеклами. У подвалов поставили свою стражу. За избавление от воеводского разорения и приказной неправды купечество должно было теперь платить двойной против прежнего оклад. Казне и явная прибыль. Ну, а купечеству? Как сказать? Действительно, от воевод, от приказных людей и людишек не стало житья. Алчны, как волки. Не уберегись, горло перервут. В Москве затаскают по судам, разденут. А в городах и посадах затомят на провеже, на воеводином дворе. Это все так. Но многие, конечно, кто похитрее, оберегались и жили не совсем плохо. Воеводе поклонился рублем, подьячему послал сахарцу, сукнеца или рыбки, повыдчика зазвал откушать, чем Бог послал. У иного богатей не то что воевода или приказный, дьявол не дознается, сколько у него товаров и денег. Конечно, такие орлы, Митрофан Шорин, первый купец гостиной сотни, или Алексей Свешников, эти как на ладони. К ним на двор и митрополит ездит. Рады платить хоть тройной оклад в бурмистерскую палату. Там им честь и сила, и порядок. Ну, а скажем, Васька Ревякин, старший, в ловчонке его в скобяном ряду товару на три алтына, сидит, глаза тряпочкой вытирает. А, между прочим, знающие люди говорят, кабальных душ крестьянских за ним посчитать 1003. Не то что мужик или посадский, редкий купец не бывал у него в долгу по тяжелой записи. И нет такого города, такого посада, где бы Ревякин не держал скобяного склада и ловчонки, и все это у него записано на родственников и приказчиков. Ухватить его никакими средствами нельзя. Как налим, гол и скользок. Ему бурмистерская палата разорения. От своих не скроешься.